Не идите в писатели. Кто-нибудь объяснит, чем меня манит киноиндустрия? Недавно я в 11-й раз переписала сценарий, отослала его, прождала 3 недели, а потом услышала в трубке полный энтузиазма голос продюсера А. Молодец. Через 3 дня, однако, позвонил продюсер Б. И уже безо всякого энтузиазма в голосе. Надо доработать. Кому верить, А или Б? Что, если А врет? Или, напротив, Б меня тайно ненавидит? Не светит ли мне переписывать этот сценарий до тех дней, когда палка станет моим непременным спутником, а зубы будут отдыхать по ночам в стакане на тумбочке? Может, статься сиделка в доме престарелых снисходительно спросит. И когда мы, наконец, дождемся фильма, который вы все пишете, миссис Таунсенд? На том или ином этапе большинство писателей попадают в колею отчаяния. В ней это я сейчас и застряла. Моя колея — настоящий большой каньон. Мне чудится, что я работаю на фабрике печенья. От звонка до звонка фасую сливочный бурбон и живу полнокровной жизнью. Интересно, мучаются ли фасовщицы печенья бессонницей от тревоги? Нервничают ли, рисуя воображение, тот миг, когда клиент разорвет пакетик и увидит сливочное печенье-бурбон в рифленых гнездах по соседству с ванильными вафлями и имбирным суфле? Не холодеют ли заранее, страшась таких, к примеру, отзывов? «Ваше сливочное печенье — редкая дрянь. Тот, кто его упаковал, — кретин. Я немедленно отправляю жалобу на фабрику». Если с кем из упаковщиков такое происходит, то наверняка лишь с единицами. Много лет назад один американский продюсер приглашал меня на 1,5 месяца в Голливуд. Ему хотелось, чтобы я впрыснула юмор в готовый киносценарий. От предложения я отказалась, поэтому сценария не увидела. Но до сих пор частенько представляю себе, как, расположившись у бассейна, шприцем впрыскиваю в строки диалога содержимое флакона с этикеткой «Юмор». Тем же видятся мне заняты другие писатели, только с флаконами «Пафос», «Драматизм», «Структура». Когда я сажусь смотреть фильм по телевизору, комната пустеет. Домочадцы бросаются в рассыпную. Зритель я совершенно несносный. Я фыркаю, отпускаю ехидные реплики и чертыхаюсь. «Так мы и поверили», — ору я во все горло, когда героиня спускается во мрак подвала прямиком в лапы маньяка с топором. А ведь в глубине души я отлично понимаю, откуда взялась эта сцена. Доведенная до исступления бедняга-сценарист, должно быть, ее переписывал 15 раз и просто не в силах был придумать что-нибудь оригинальное. Собственно, не далее, как вчера, я сама написала следующее. Сцена 79. В помещении. Лестница в подвал. Ночь. Эленор спускается по лестнице со свечой. Свеча гаснет. Никуда не годится. Но это только цветочки. Ягодки впереди. Сцена 90. На улице. Темная аллея. Ночь. Автомобиль злодея мчится по узкой улице. Джон, герой, вжимается в стену. Автомобиль на полном ходу влетает в груду картонных коробок, с виду новеньких и пустых. Дальше хуже. Сцена 100. В помещении пустой склад. День. Злодей и Джон, герой, скачут вверх-вниз по лестницам, прячутся друг от друга, а потом долго и нудно дерутся. Минимум 10 минут. Две последние сцены еще не написаны, но как знать, возможно, меня и доведут. Собственно, я уже чувствую, как во мне зреет автомобильная погоня, увенчанная столкновением, взрывом, с языками пламени, клубами дыма. Режиссер был бы в восторге. Тысячи читателей полжизни готовы отдать, чтобы увидеть свое имя в журнале, на книжной обложке или на экране. Позвольте совет. Прежде чем купить конверт марки и встать в очередь на почте, чтобы отправить бандероль со статьей, романом или сценарием, на минутку задержитесь и ответьте на следующие вопросы. Первое. Готов ли я к вечным проблемам? Второе. Готов ли к шпилькам домочадцев? Третье. Хочу ли, чтобы по местному радио обо мне отзывались наш доморощенный писака? Четвертое. Готов ли до гробовой доски платить литературному агенту 10% своих доходов? Пятое. В случае успеха, готов ли к презрению со стороны коллег по писательскому цеху? Шестое. В случае провала, готов ли к презрению со стороны коллег по писательскому цеху? Седьмое. Готов ли к появлению в местной прессе своих самых нелестных снимков? Если на все эти вопросы вы ответили «да», тогда вперед. Отправляйте свою чертову рукопись. Но потом не жалуйтесь, в 15-й раз переписывая сцену автомобильной погони.